Богатырь. Староста деревни Ореховка был трактирщиком. На чьем постоялом дворе не брезговали останавливаться даже княжьи дружинники. Как и всякий трактирщик, за словом в карман он не лез. Но сейчас, стоя у избы колдуньи, он робел как мальчишка и не решался позвонить в колокольчик. Его сомнения разрешились сами собой, когда дверь открылась и на крыльцо вышла рыжая девчонка, остригшая волосы так коротко, будто ее отправили в монастырь за постыдное деяние. Но, несмотря на ее чудной вид, многие парни втайне желали зазвать ее с собой прыгать через костер в духовую ночь, если бы им, конечно, хватило храбрости, в чем староста сильно сомневался. «Что стоишь столбом, Стахмирыч? Или заколдовали тебя за болтливость? Так ты только кивни, мигом расколдую». В уголках глаз колдуньи собрались озорные морщинки, и Стах выдохнул, стало быть, не гневается. «Никак нет, госпожа Анфиса. Я по делу очень важному». «Коль по делу, так проходи. Нечего у дверей маяться. И не смей меня госпожой называть. Просто Анфиса я». Староста поспешно закивал. В сенях у колдуньи стоял густой запах трав, связками свисавших с потолка. Идти приходилось осторожно, чтобы ничего не зацепить и не опрокинуть. Зато в горнице оказалось светло и просторно. Дремал на печи рыжий кот, на окнах, в которых блестело настоящее стекло, а не бычий пузырь, висели искусно сотканные занавески. Староста сел на лавку и покорно ждал, пока колдунья спустится в погреб и вернется оттуда с кувшином кваса. «Пей», — приказала она, протянув ему холодную глиняную кружку. «В самый раз в такой зной, а потом расскажешь, зачем пришел». «Беда у нас, госпожа Анфиса», — сказал Стах и поспешно отхлебнул из кружки. «Посевы гибнут. Видать, осенью голод будет». «Какая еще беда? Говори толком. Пожар случился, саранча прилетела». «Ни то, ни другое, госпожа. Повадилась к нам с поганых болот, чудище змееголовое приползать, подкарауливает баб в поле и набрасывается. Двоих уже разодрало». «Как разодрало?» — ударила кулаком по столу колдунья. «Насмерть? И ты все это время молчал, дурак?» «Не гневайся, госпожа», — староста упал на колени. «Не знали мы, что это чудище проделки. Думали, медведь-людоед завелся. Да только со второй бабой внук в поле был. Она его заслонила от змея, тот и не заметил, как мальчонка в траве схоронился. Весь день там пролежал, не шелохнувшись, а ночью из укрытия вылез, пришел в деревню бледный, глаза круглые, и слова вымолвить не может, едва дознались, в чем дело». «Так-так-так». Девушка принялась расхаживать по комнате. «Мальчишку ко мне ведите? Как звать его?» «Май». «Майя, значит, скорее ко мне». «Хворый он, не дойдет. Как вернулся с лавки-то и не вставал», — возразил было староста, но тотчас осекся. «Быстро ко мне, я сказала!» Такой злости на лице колдуньи староста раньше не видел. «Бегу, госпожа!» — вскочил он. «Только насчет змея. Нам бы богатыря вызвать». «Сама знаю, болван. Будет вам богатырь, и не один. Ох, доберутся они до этого змея!» Колдунья сама зашипела, как гадюка, но староста этого не услышал. Зайцем он выскочил в сени и бежал без остановки до своего дома. Наутро староста проснулся от сильного шума. Грохотало, будто на деревню несся табун диких лошадей. Скатившись с печи, он схватил ухват и выбежал за ворота. Но на улице никого не было, не считая пары таких же, как он, крепких мужичков, выскочивших из своих изб. Только тогда староста догадался взглянуть вверх и увидел посреди ясного неба чудесную колесницу. С каждым мигом она увеличивалась в размерах и гремела все громче. Староста заткнул уши ладонями, но не сдвинулся с места. Ведь нечасто увидишь настоящую небесную колесницу богатырей. Такое зрелище он бы не пропустил даже за мешок золотых. Колесница, взметая вихри пыли и сухой травы, села посреди деревни. С утробным воем ее брюхо раскрылось, и оттуда один за другим вышли четыре витязя. Богатырей староста видел не впервые, но каждый раз поражался их блестящим и сине-черным доспехом и шлемом, скрывавшим лица. Он знал, что забрала у шлемов откидываются, но суеверно скрещивал пальцы, глядя на будто бы безликих воинов. «Кто здесь главный?» «Я», — Выступил вперед староста. «Стахан Мирович, здешний голова, слезно молю о помощи, супротив змея проклятого. Мы в курсе, можешь не продолжать. Укажи, где его видели в последний раз. На полях за деревней, в той стороне», — махнул староста. «Веди, Стахан Мирович». Староста повел их самой короткой дорогой. За огороды, через овраг и по мостику за реку. И хотя хаживал он этим путем не раз, семь потов с него сбежало, пока добирался до общинного поля. Зато богатыри даже не запыхались, а напротив, поминутно подгоняли старосту, чтобы шел проворнее. На краю поля староста остановился. «Там», — вымолвил он, шумно дыша. Витязи тотчас же направились к полосе примятой ржи. Стебли в том месте были бурыми от пролитой крови. Один из богатырей сел на корточки и принялся изучать следы. «Похоже на ловчую браконьеров», — сказал он. «Только вот отпечатки слишком глубокие. Должно быть, она шла с добычей и отработала алгоритм защиты». «Нет, Андрей», — покачал головой второй богатырь. Остальные двое разбрелись по полю. «Ты приглядись, гусеницы широкие и на траве повсюду мазут. Это не ловчая, а рудокоп». «Рудокоп здесь? До гор километров 50. Какого черта ему тут понадобилось?» «Не знаю», — ответил Витязь. «Эй, голова!» — староста вздрогнул. Богатыри хоть и говорили понятными ему словами, но смысл разговора от него ускользал. «Есть здесь шахты поблизости? Может, золото в ручьях водится?» «Никак нет», — помотал головой староста. «Лес один кругом, да болото поганое по ту сторону. Туда люд добрый не ходит». «Почему? Топь, что ли?» «Нету там топи, господин. Не болото они вовсе, а лесные озера. Но так уж повелось, что зовем болотами». «Отчего же они тогда поганые?» «Да народ там пропадает. А кто не пропадает, видят всякое. Призраки, говорят, там летают. А по ночам столбы огненные горят». Богатыри переглянулись и, не сговариваясь, произнесли: «Метан. Залежи природного газа. Вон он что добывает. Это ж сколько ему ходок сделать надо?» «Немного. А если он газ на месте сжижает и тут же в топливо превращает, зараза. Ребята, ко мне!» Богатырь помахал остальным. Затем он обратился к старости. «Возвращайся в деревню. Передай, чтобы никто сегодня к лесу даже близко не подходил». Староста охотно закивал. «По избам сидеть будем. Носа не высунем». «Хорошо». «Хотя нет», — передумал вдруг богатырь. «Есть у вас мельница?» «А как же, у речки стоит». «Пошли на нее самого глазастого парня. Пусть наверх заберется и смотрит издалека. Если где-то дым повалит и полыхать начнет, ройте канаву перед деревней, противопожарную». Олень ломился сквозь бурелом, не обращая внимания на рану. Но Лия не отставала. Она скользила быстро и бесшумно, как учил отец, опытный охотник. Точнее, он им был до того, как наткнулся на разъяренного кабана 3 весны назад. Теперь отец охотился лишь на птицу и только летом, когда его меньше донимала кривая нога. Поначалу у Лии плохо получалось выслеживать зверя в одиночку, и они часто ложились спать на пустой желудок. Тогда отец стал ее учить. Выспрашивал подробности, подмечал ошибки и терпеливо объяснял, как надо было поступить. Лия мотала на несуществующий ус и вскоре стала возвращаться с добычей. Сегодня она наткнулась на оленя. Зверь сорвался с места, едва услышал звук натягиваемой тетивы. Бежал он в сторону лесных озер. В окрестных деревнях о них шла дурная молва. Но девушка знала, что днем там ничего страшного нет. Совсем наоборот. В прозрачной воде водились жирные судаки и ярко-красные раки, а у берега росла брусника. Однако сейчас ей было не до ягод и рыбалки. То ли олень оказался слишком выносливым, то ли стрела задела его лишь краем, но ему удалось скрыться из виду. К счастью, охотница отчетливо слышала, как он ломится через сухой камыш. Лия ринулась за ним, когда внезапно раздался громкий визг, будто огромная пила вгрызалась в ствол дерева. Девушка резко остановилась, пытаясь понять, с какой стороны донесся звук. Как вдруг снова взвизгнуло, и что-то большое пролетело мимо охотницы, обдав ее соленым запахом крови и рухнуло на берег. Это была туша оленя с огромной рваной раной в боку. Лия тотчас упала в грязь и ползком попятилась к кустам. Там, среди густой травы, она притаилась. Сквозь прореху в камышах ей открылось небывалое зрелище. По воде плыло огромное существо, покрытое блестящей чешуей. Оно извивалось всем телом и издавало визжащие звуки. А на другом берегу стояли 4 витязя. Лия никогда не видела настоящих богатырей, но не узнать их было невозможно. И сине-черная броня, и округлые, словно яйцо, шлемы. Они были совсем как в детских сказках. Витязи разом вскинули руки, и в чудовище полетела мерцающая волшебным светом сеть. Чудище задергалось, пытаясь вырваться из пут. По его чешуе побежали синие искры, и вдруг громыхнуло. Лия разом ослепла и оглохла. А когда пришла в себя, увидела, что от блестящей туши остались лишь круги на воде. Неподалеку на берегу лежали богатыри. Девушка решила, что они погибли. Но вот один из них пошевелился, неловко встал на ноги и помог подняться второму и третьему. А затем они принялись искать последнего витязя. При этом они громко переговаривались, и Лия, у которой перестала звенеть в ушах, расслышала. «База, ответьте группе Альфа. Нелегальный рудокоп ликвидирован. Но произошел взрыв. У троих из группы легкая контузия. Андрей пропал и не выходит на связь. Запрашиваю снимок со спутника во всех доступных спектрах. Как невозможно? Тогда высылайте поисковую группу. Мы не сидим Сиднем, мы ищем, но его нигде нет. А вы мне говорите, что магнитный фон мешает сканированию?» Наконец, трое богатырей собрались вместе и принялись горячо спорить. Лия не шевелилась, пока они не скрылись в лесу, и над деревьями не взлетел летучий корабль. Только тогда она выбралась из укрытия и, поминутно озираясь, подошла к месту боя. От камней на берегу до сих пор шел жар, а в воде девушка увидела блестящие останки диковинного зверя. Кажется, он и правда был мертв. Чуткие маленькие рыбки косяками плавали вокруг его тела. Лия прошлась вдоль берега, оглядывая монстра от головы до хвоста. И вдруг замерла. Из-под лапы зверя выскользнул едва заметный пузырек воздуха. А за ним еще один и еще. Охотница боялась пошевелиться. Если чудовище выжило, то могло напасть в любой момент. Когда из-под лапы вылетел целый рой пузырьков, она едва не кинулась на утек, но вдруг заметила край черной рукавицы. Богатырь все это время лежал под чудищем и, возможно, был еще жив. Ругая себя за трусость, Лия вошла в озеро. Вода была холодная. «Давай же, трусиха, смелей!» Подбодрила она себя и нырнула. Муть от битвы с чудищем осела, и рукавицу было хорошо видно. Лия подплыла к ней и потянула. Бесполезно. Туша крепко придавила богатыря. Глотнув воздуха, девушка принялась разгребать мягкий песок. Вскоре рука богатыря показалась целиком. Но сколько бы Лия ни тянула, толку не было. Врожденное упрямство не давало девушке бросить попытки, но в холодной озерной воде она быстро замерзла. Ей пришлось прерваться, чтобы развести на берегу костер и обогреться. Она провозилась до вечера. Когда, наконец, ей удалось вытащить тело из-под чудовища, кожа на ее лице и руках побелела и сморщилась. Богатыря она уложила возле костра и села рядом. На лес давно опустились сумерки, а под кронами и вовсе сгустилась тьма. Однако света от костра хватало, чтобы рассмотреть удивительный доспех богатыря. Металл, из которого он был сделан, оказался Лии незнаком. Теплый и гладкий, он был твердым, словно камень. Охотница попыталась стянуть с богатыря шлем, и ей это удалось. Богатырь был молод и без бород. Его светлые волосы слиплись от пота или воды, но лицо оказалось сухим. Наклонившись, она почувствовала слабое дыхание и обомлела. Богатырь был жив. Лия тихонько похлопала его по щекам. Но это не помогло. Тогда она ущипнула посильнее, и богатырь пошевелился. Он на мгновение приоткрыл глаза и что-то пробормотал, а затем вновь потерял сознание. Надо было нести его в дом к отцу, но Лия не понимала, как ей утащить богатыря в одиночку. Один его доспех должен был весить, как медвежья туша. «Шевелись, тетеря!» — прикрикнула она на себя. И едва не подпрыгнула, когда ей ответили странным безжизненным голосом. «Активирую экстренный режим. Экзоскелет приведен в вертикальное положение». Лия кубарем откатилась от богатыря, а он поднялся на ноги и замер у костра. При этом его голова безжизненно болталась, а глаза оставались закрытыми. «Слушаю дальнейшие распоряжения». И тут вдруг до Лии дошло, что с ней говорит богатырский доспех. Он был зачарованным, и как она сразу не догадалась. Иди за мной, волшебный доспех. Режим следования активирован. Лия сделала шаг, и богатырь последовал за ней. Вскоре они шли по лесу. Заметив, что низкие ветки хлещут богатыря по голове, охотница надела на него шлем и стала осмотрительней выбирать дорогу. Весь следующий день и ночь богатырь проспал. Старый охотник Мрак, отец Лии, застелил для него самую широкую лавку у печи теплыми шкурами. Но девушке казалось, что в своем чудесном доспехе богатырь мог спать даже во дворе и не замерзнуть. Когда Лия объявилась посреди ночи не одна, Мрак перепугался. Хромоногий, после встречи с кабаном, он не смог бы защитить дочь. Его лук лежал в избе, а о рукопашном бое и думать было нечего. Однако помощь оказалась нужна вовсе не Лии. Они вдвоем уложили богатыря и принялись совещаться. «Надо отвезти его в деревню к ведунье», — настаивал Мрак. «Она подскажет, что делать». «А если он помрет по пути?» «У нас он тоже помереть может». «Или волки нападут?» «Доспех защитит», — возражал отец. Но с доспехом было что-то не в порядке. Еще в дороге Лия заметила, что шлем изнутри светится красным, однако снимать его не рискнула. В избе же богатырю ничего не грозило. Шлем поддался неожиданно легко, и Лия смогла получше разглядеть лицо под ним. Богатырь был безбородый, и на щеках росла лишь короткая рыжеватая щетина. Светлые волосы прилипли к гладкому юношескому лбу. «Совсем мальчишка», — заметил отец. «Может, ты и права». Лия повертела в руках шлем и попыталась надеть. Но едва он коснулся ее головы, как изнутри раздался безжизненный голос. «Внимание! Обнаружена несанкционированная попытка доступа. Боевые функции доспеха заблокированы до ввода пароля. Активирован режим экономии энергии». От неожиданности Лия выронила шлем, и тот закатился под лавку. Некоторое время оттуда еще доносился голос. Но вскоре он затих, и огоньки на шлеме потухли. Отец за ее спиной шумно выдохнул. Только теперь Лия заметила, что он схватился за топор. «Не трогай его больше!» — прикрикнул Мрак на дочь. «Не подходи даже!» Топор выпал из его дрожащих рук. «Эти волшебные штуки не про нас!» «Да я только посмотреть хотела!» «Посмотрела уже. Лучше растопи печь. Не равен час богатырь очнется. Есть захочет». Но богатырь очнулся только утром, и то ненадолго. Попросил воды и, выпив, снова уснул. Лия ухаживала за ним, поила целебным отваром и бульоном. Наконец он перестал засыпать, едва поев, но заговорил далеко не сразу. «Кто ты?» — спросил он сиплым голосом. В этот миг в избе Лия была одна. Отец сидел снаружи на крыльце и плел короб. В последнее время он быстро уставал от тяжелой работы, потому взял на себя все мелкие дела по хозяйству. «Меня Лией звать, а тебя?» Богатырь задумался, да так сильно, что на лбу появились морщины. «Не помню», — признался он. «Где я?» «В лесу меж поганых болот и ореховкой. В избушке охотника, моего отца». «Да? А как я сюда попал?» Поколебавшись лишь мгновение, Лия рассказала о битве с чудищем. «Другие витязи, наверное, решили, что от тебя ничего не осталось, и улетели. Но как только ты окрепнешь, мы пойдем в Ореховку к колдунье. Она пошлет им весточку». «Не надо идти», — пробормотал богатырь и прикрыл глаза. Но Лии было интересно, почему не нужно идти в деревню? «В моей броне встроен маячок», — ответил он и зевнул. «Не пройдет и часа, как меня отыщут». «Тогда тебе нужно поесть, а то ты совсем без сил. Да и до ветру сходить не помешает. 2 дня лежишь уже». «Сколько?» С богатыря слетела дрема, и он попытался сесть. Лия помогла ему опереться спиной о сруб. 2 дня. «И за мной никто не пришел?» «Наверное, они не могут найти нашу избушку. Мы с отцом самой чаще живем, подальше от лихих людей. Да и зверь здесь не пуганный». «Нет, нет», — нахмурился богатырь. «Они уже должны быть здесь. Должно быть, взрыв повредил передатчик. Где мой шлем?» Девушка подала шлем. Тот вдруг снова загорелся красным и заголосил. Внимание, несанкционированная попытка доступа. Боевые функции заблокированы до ввода пароля. Активирован режим экономии энергии. Богатырь побледнел. Какой же был пароль? Не помню. Что такое пароль? Робко спросила Лия. Это специальное слово. Без него доспех почти бесполезен. Ага, понятно, кивнула охотница. Это вроде заклинания из сказки. Назовешь его «Случится чудо». Что? Богатырь вздрогнул. Ну да, заклинание. И я его забыл. Он прикрыл глаза и привалился к стене. Если я здесь 2 дня, то система утилизации уже заполнилась. А вдруг сказал он. Чего? Мне нужно до ветру, пояснил богатырь. А броня мешает. А-а-а, догадалась Лия. Тебе помочь ее снять? Да, пожалуйста. Я сейчас открою замки. Ты уж извини, сил совсем нет. Он что-то нажал на груди, и плотно сидящий доспех вдруг обмяк. Лия без труда стянула с богатыря сапоги, штаны и панцирь. Рукавицы Витязь стряхнул сам. И стало видно, что никакой он не силач. Под доспехом оказалось худое тело, затянутое в одежду из какой-то мягкой серой ткани. Поддерживаемый охотницей, он вышел во двор. Мрак как раз ощипывал тетерева на суп. Но, заметив их, отложил добычу в сторону. «Очнулся, слава богу!» — обрадовался он. «Ему бы до нужника». «Давай-ка, я его отведу. А ты вон, бери птицу, свари похлебку». Лия скрылась в избе, а старый охотник отвел богатыря к выгребной яме и поддерживал, пока тот справлял нужду. «Спасибо», — пробормотал парень. «Извините, что пришлось вас беспокоить». «Не за что извиняться. А вы, богатыри, защищаете нас от лиха. Это мне тебя надо благодарить. Вот только имени твоего не знаю. Меня Андреем зовут, а меня Мраком. Ты набирайся сил. Как сможешь стоять на ногах, Лия отведет тебя в Ореховку. Раньше я бы сам пошел, но теперь нога не позволяет». Охотник небрежно указал на ногу, и Андрей увидел, что та кривая. Должно быть, срослась неправильно после перелома. С каждым днем богатырь крепнул. Вскоре он самостоятельно стал выходить во двор и прогуливаться, где ему вздумается. «Пытаюсь вспомнить пароль», — ответил он однажды, когда Лия застала его сидящим на крыльце с задумчивым видом. Вечерами, возвратившись из леса, она усаживалась рядом и расспрашивала Андрея о его богатырской жизни. «Сила здесь ни при чем», — признался он. «У каждого богатыря есть волшебный доспех. Благодаря ему мы никогда не мерзнем, не чувствуем боли и можем ломать деревья голыми руками». «Зачем их ломать?» — удивилась Лия. «Ну, незачем, конечно. Это я для примера сказал. В основном мы охотимся на чудовищ». В следующий раз она спросила, откуда берутся чудовища. «Отец говорит, раньше никаких чудищ не водилось. А потом они вдруг нагрянули целой ордой из далеких земель». «В общем-то, правильно говорит. Только они не сами пришли, их привели сюда издалека. Ты даже не представляешь, насколько издалека». «Кто привел?» «По-вашему, злые колдуны. Они посылают чудищ за ценными ресурсами». «Как ты сказал? Ресурсами?» «Ну, вроде как за сокровищами». «Это какие же на поганых болотах сокровища?» — удивилась охотница. «Отродясь, там ничего, кроме рыбы да ягод, не водилось». «Я говорю о редких рудах и других природных ископаемых. Для вас они пока еще не стали сокровищами, но для нас очень ценные». «Для нас?» — Андрей вдруг покраснел. «Для моего народа», — признался он. «Эти злые колдуны, они из одного со мной огромного племени. Но у них нет права добывать здесь ресурсы». «Так они воры, значит?» «Именно. Только воры трусливые. Сами они сюда не суются, посылают тварей». Лия никогда бы не подумала, что у чудовищ могут быть хозяева, как у собак или лошадей. А уж про то, что их хозяева с богатырями одного племени, ей в страшном сне бы не приснилось. «Почему вы не истребите колдунов? Наш народ зажил бы тогда спокойно, как встарь». Богатырь лишь грустно усмехнулся. «Это непросто. Воры хорошо скрываются, и почти всегда они работают в одиночку, чтобы не делиться добычей. Иначе среди них начинается грызня. как у волков. «Нет», — Лия покачала головой, — «волки не такие. У них всегда есть вожак, за которым все бегут. А твои колдуны похожи на зайцев, чуть что сразу прячутся». «В точку», — засмеялся Андрей, — «только они гораздо опаснее зайцев». Лии нравились их вечерние разговоры. Если бы не отец, она могла бы сидеть с Андреем до глубокой ночи. Богатыря старый охотник торопить не решался, но тот, сам спохватившись, извинялся и шел спать на лавку. Вскоре Андрей достаточно окреп, и мрак за ужином сказал, что пора им идти в Ореховку. «Лия наловила достаточно дичи. До ее возвращения мне хватит». Охотница не посмела перечить отцовской воле. На рассвете они взяли собранные в дорогу сумы и вышли за околицу. Богатырь облачился в свой доспех, но шлем надевать не стал, сунул в мешок. Шагал он молча, глядя под ноги. А Лии вскоре наскучило идти в тишине. «Была я однажды в Ореховке на ярмарке», — задорно произнесла она. «Так приезжие купцы в раке рассказывали. Мол, в чужих краях люди говорят, как сороки тараторят, но друг друга понимают». Андрей украдкой посмотрел на девушку, но тотчас отвернулся. «Разные народы говорят на разных языках», — признался он. «Ага, значит, не врали. Но почему тогда я тебя понимаю? Ты ведь чужестранец». «А, вот ты о чем. В далеком прошлом у наших народов были общие предки. Со временем вы забыли о нас. Да и ваш язык изменился, но не очень сильно. Да ты и сама, наверное, заметила. Некоторые мои слова тебе непонятны, но суть разговора ты улавливаешь верно». «Иногда ты очень чудно разговариваешь», — согласилась Лия. «На самом деле это запутанная история». «А ты объясни?» «Ну нет, она долгая». «До деревни ой, как не близко». «Ладно, тогда слушай», — сдался Андрей. «В незапамятные времена жил великий и очень богатый народ. Твои и мои предки. Богатый он был, потому что постоянно добывал сокровища в своей земле. И настало время, когда они добыли их все. Сокровищница опустела». «Похоже на сказку». «Это и есть сказка. Но в каждой сказке спрятана быль. Ты слушать-то будешь?» «Продолжай». «Тогда правитель этого народа созвал мудрецов. И те придумали большие космические корабли, ковчеги». «Что такое космические?» «Они летают по небу». «Как ваши летучие?» «Вроде того. Только они были больше и летали намного выше. Прошло немало времени, прежде чем их построили. Но, наконец, ковчеги были готовы. Тогда мудрецы созвали капитанов и выбрали для них разные пути. Во все стороны было отправлено по два ковчега. И почти каждый нашел новые земли». «У нас говорят на все четыре стороны». «Сторон на самом деле шесть, но это не важно». «Ну, а что дальше было?» «Ничего, это конец истории». «Как конец? А где же чудище? В сказках должно быть чудище, злодей или испытание. Иначе какая-то дурацкая сказка получается». «Ну хорошо. Некоторые из путешественников попали под злые чары и забыли о своем прошлом. Как твои предки». «Ого!» — Лия уставилась на Андрея. «Нас что?» «Заколдовал злой колдун?» «Вроде того». «И как его зовут, колдуна этого?» «Анабиоз. Да, Анабиоз. Он наложил на твоих предков заклятие сбоя программы. И они все забыли». «Как ты?» «Нет, гораздо хуже. Я ведь почти все помню, кроме боя с чудищем. Но со временем, надеюсь, вспомню и его». Лия собиралась задать Андрею еще много вопросов, но неожиданно неподалеку раздался громкий скрежет. Оба, не сговариваясь, замерли. Звук казался до боли знакомым. «Еще один змей!» — едва слышно прошептал Андрей. «Прячемся!» Но скрыться они не успели. На тропу выползло огромное блестящее чудище. Оно двигалось к ним, выставив железные лапы. «Беги!» — закричал Андрей и кинулся прочь. Змей издавал много шума, шипел и скрежетал, но двигался не быстрее беглецов. И если бы не корень, подвернувшийся Лии под ногу, ему бы ни за что не удалось их нагнать. Летя кубарем, охотница лишь удивлялась тому, как глупо закончится ее жизнь. По здешним тропам она носилась с самого детства и знала каждый камень и каждую корягу, потому не заметила корень, вымытый из-под земли недавним ливнем. В мгновение ока змей настиг охотницу, и тут бы пришел ее конец, если бы не Андрей. Он возник между чудищем и Лией в полном доспехе с надетым шлемом и принял на себя удар железной лапы. На мгновение ей показалось, что та отскочила от брони, но чуда не случилось. Богатырь покатился по земле и оказался рядом с Лией. Удар не пробил его броню, но заставил сморщиться от боли. И вдруг волшебный доспех заговорил. «Внимание! Включен экстренный режим обороны. Активирован силовой щит. Активированы наноботы. Активирован командный блок». Следующий взмах чудовищной лапы не достиг цели. Воздух перед богатырем замерцал синевой, и лапа отскочила, заставив змея пошатнуться. Андрей поднялся на ноги и выставил правую руку перед собой. Из его запястья вылетел рой блестящих насекомых, набросившихся на змея. Чудище зарычало и стало кружиться на месте, пытаясь сбить назойливую мошкару. «Быстрее!» — Андрей подхватил Лию под руку. «Надолго их не хватит!» Охотница и богатырь побежали вниз по тропе. За их спинами нарастало гудение. Чудищу удалось разделаться с колдовскими осами. Беглецы выскочили на берег широкой реки. Сквозь прозрачную воду было видно, что она не глубока. Подняв тучу брызг, Лия и Андрей ринулись в воду. Вслед за ними в реку заполз змей. В воде он двигался медленней, но все же на другом берегу настиг беглецов. «Я его задержу!» — прокричал Андрей, повернувшись лицом к чудищу. «Не дури! Я здесь все тропы знаю! Убежим!» Змей не стал ждать, пока они договорят, и напал. Невидимый щит вновь принял на себя удар и богатыря отбросило в сторону. Его шлем слетел с головы и укатился в кусты, а чудище ударило снова. Но удар не достиг цели. Сверкнула молния, и лапу змея оторвало от тела. Лия обернулась и увидела, как из леса выходят другие богатыри. В тот же миг загрохотало, и молнии посыпались на чудище одна за другой. Сначала оно лишилось всех лап. Затем его панцирь разлетелся вдребезги, обнажив железные внутренности. И вскоре все было кончено. Лишь дымящиеся обломки напоминали о недавней расправе. Богатыри столпились вокруг Андрея, хлопая его по спине и радуясь тому, что он жив. Тот, улыбаясь, указал на девушку. «За мое спасение благодарите Лию. Это она вытащила меня из озера и ухаживала, пока я лежал без сознания». Один из богатырей поклонился охотнице. «Благодарю. Ты спасла жизнь нашему товарищу. И мы не забудем этого. Будет тебе награда». Лия поклонилась в ответ, но гораздо ниже. «Не нужно мне награды. Но если сумеете, помогите моему отцу». Богатыри переглянулись, а Андрей объяснил. Отца Лии на охоте поломал кабан. Нога срослась неправильно, и теперь он хромой. «Мы подумаем, как это лучше сделать. А теперь нам с Андреем пора улетать». «Уже?» — растерялась девушка. «Да. От нас давно ждут вестей об Андрее». «Почему же вы не прилетели раньше?» Все это время его доспех молчал. Но вдруг отправил сигнал бедствия. «Хорошо, что мы были рядом. Прощайтесь и уходим», — обратился он к Андрею. Лии вдруг стало неловко смотреть на богатыря. За последние дни она успела привыкнуть к его голосу и чудным рассказам, а теперь вечерним разговором пришел конец. Вожак богатырей помахал остальным, и побратимы Андрея, возившиеся с останками чудовища, пошли на поляну, где их ждал летучий корабль. Один из них протянул Андрею его шлем. «Не теряй больше». Андрей кивнул, но не сдвинулся с места. Взяв руку Лии в свою, он пообещал. «Я буду прилетать к тебе. Отпрошусь свозить мрака к нашему целителю, а потом что-нибудь еще придумаю». «Не надо, зачем?» — пробормотала Лия. «Ты не хочешь снова увидеть меня?» Девушка взглянула на Андрея и поразилась тому, сколько тоски было в его глазах. «Хочу», — невольно вырвалось у нее. «Значит, до встречи». Богатырь быстро поцеловал ее в щеку и бросился догонять остальных. Вскоре летучий корабль поднялся над лесом и скрылся за верхушками деревьев. Но Лия еще долго глядела в небо и вслушивалась в раскатистый гул. И лишь когда все стихло, она медленно побрела домой. Осень вызолотила деревья. Дни были теплыми, почти летними. Но с наступлением сумерек с реки поднимался промозглый туман. Лия сидела на крыльце, наматывая тугую тетиву на новый лук. В последнее время у нее появилась привычка проводить вечера на улице, Пусть и занятая делами, нет-нет, да и бросала она взгляд на звезды. Там, за облаками, среди пустоты, был настоящий дом богатырей. Андрей сдержал слово и появился однажды у охотничьей избушки в компании незнакомца. Оба несли в руках большие белые сундуки. Поставив их в доме, незнакомец выгнал Андрея и Илью и запер двери. Девушка с тревогой посматривала на избу, но Андрей ее успокоил. «Все будет в порядке. Он мастер своего дела. Лечил и травмы похуже. Если бы ты только захотела полететь со мной, то я бы показал тебе еще столько чудес». «Я не могу», — грустно ответила Лия. «Не могу бросить отца одного. Да и твой мир, он для меня совсем чужой». Андрей кивнул и больше об этом не заговаривал. На закате целитель вышел из дома, а вместе с ним на крыльце появился и мрак. Старый охотник с опаской и удивлением опирался на вылеченную ногу, но та и не думала подгибаться или дрожать. «Спасибо», — только и вымолвил он. «Вам спасибо. За Андрея». Они забрали свои сундуки и исчезли в сумерках. Миновала осень, а за ней зима. Снег растаял, и лес пробуждался от спячки, а от Андрея не было никаких вестей. Ночи уже стали теплыми и светила полная луна. Потому в этот раз Лия засиделась на крыльце допоздна. Она отложила в сторону лук, за которым ухаживала, и потянулась. Пора было идти на боковую. «Постой!» — донесся от околицы знакомый голос. «Посиди со мной еще минутку». «Ты где пропадал?» Лия вскочила и хотела наброситься на Андрея с кулаками, но вдруг очутилась в его объятиях. «Меня не отпускали, но я уволился и теперь могу жить с тобой». «Правда?» Лия не поверила своим ушам. «Или ты снова головой ударился?» «Я в порядке». Он обнял ее очень крепко. «Просто хочу всегда быть с тобой. Навсегда». И была ночь. Самая теплая ночь в ее жизни.